Глава 24. «Тебе еще что-нибудь нужно? Кайт Василий Вацлав?» — спросил эмир Айтегин Аль-Бундуктар, когда бурцев покинул верблюжий город. Теперь Наиб, казалось, ожидал чего угодно. «Да», — бурцев криво усмехнулся. «Нужно. Очень». «Что?» «Свинья». «Что?» «Нет, такого ответа не ожидал никто». Упоминание о нечистом животном перекосило лица обоих арабов. Сначала поморщился Хабибулла, потом, выслушав перевод, Айтегин. «Свинья, говорю, еще лучше две, а три так совсем славно будет. Ну и повозка какая-нибудь, чтобы мясо везти». «Мясо, свиньи? Но зачем?» Мудрый Наиб никогда не слышал поучительной истории о том, как итальянцы похитили из Александрии мощи святого Марка, — ответил Бурцев вопросом на вопрос. Сам-то он вовек не забудет рассказа венецианского купца Джузеппе. — Слышал, — нахмурился Айтегин, — мощи спрятали под свиные туши. Только христиане могли додуматься до такого кощунства. «Ну, к чему ты клонишь, Кайт?» «Я решил, что шайтаново оружию, которое мы повезем в Иерусалим, самое место под пластами сала, да и прочим оружием тоже. Если повозку с таким грузом подсунуть мунафикам, вставшим на сторону немцев, вряд ли они станут рыться в поклаже». «Не станут», — согласился Наиб. «Даже они не станут». Айтегин все еще брезгливо морщился. То ли из-за свинины, то ли из-за предателей. Но по мере того, как Бурцев излагал свой план, лицо старшего эмира растягивалось в улыбке. А план был прост. Сымадзян вновь станет заморским купцом. В Явском порту он с этой ролью справился успешно. Так что китайцу не привыкать. Согласно легенде, которой им следовало придерживаться, Сымадзян купил свиней по дешевке у беженцев-христиан и намеревался выгодно толкнуть товар на хлебном рынке Иерусалима. Бурангулу и Кыпчаку Бейбарсу, который внешне тоже больше походил на степного кочевника, нежели на правоверного мусульманина, надлежало играть роль телохранителя при старике-торговце. Хабибулла был переводчиком. А воины Бейбарса на время превращались в бедных дехкан, временно поступивших в служение купцу. Бурцев же, его дружина, папский брави Джеймс, капитан Жюль и Жан де Эбелен являлись отныне рыцарями-паломниками, случайными попутчиками купца Сымадзяна. Так всей разношерстной толпой им предстояло подвалить к воротам Иерусалима и уж там сделать все возможное, чтобы неблагодарная работенка проверять купеческий возок со свининой досталась мусульманской страже. Если верить Айтегину, это будет нетрудно. Китайская улыбка до ушей на устах Сымадзяна, «Саляма алейкума» и вперед. Правда, мобильном, лишенном обоза войски султанских эмиров и сиры Бейрута не нашлось ни свиней, ни телег. Но Жан де Эбелен подсказал, где можно разжиться свежей поросятинкой и подходящей повозкой. Лучше всего для этой цели подходил бывший темплиерский замок Тарон-де-Шевалье. Точнее, то, что от него осталось. В конце 12-го столетия замок разрушил Салах ад-Дин, но с тех пор минуло немало лет. На развалинах крепости обосновалась христианская обитель, привечавшая паломников, и не только паломников. В руинах и тайных ходах старой цитадели храмовников мог укрыться не один десяток воинов. Рыцари-партизаны Армандо де Перегора частенько спасались там от фашистско-тевтонских карательных отрядов. Но главное, при обители имелось крепкое хозяйство. И хозяйство это, между прочим, славилось свинарниками, которые, как убеждал Жан де Эбелен, никогда не пустовали. «Нам все равно придется сделать остановку в Тароне», — заметил сир Бейрута. «По пути в Иерусалим больше негде напоить коней. запастись водой и провизией. Места-то вокруг безжизненные, мертвые, песок, камни да сухая земля. Селения разрушены, источники и колодцы засыпаны. Война. Так что если не зайдем в Торонский замок, не дойдем до святого города. Эсэсовскую форму, искромсанную, изорванную, обильно перепачканную бурыми пятнами, они сняли. Противно. Да и не ахти какая маскировка. Это на катере, вдали от берега еще можно было обмануть немецких наблюдателей песочными мундирами. А вблизи любой фриц и любой тевтон мигом сообразит, что одежонка стянута с убитых. Такие дыры незаметно не заштопаешь, не прикроешь заплатами. Подозрительно, в общем. Опасно слишком. Эмир Айтегин и эсир Жан выдали более подходящее снаряжение. Просторные халаты, подпоясанные широкими поясами, плотные короткие куртки под доспешники, необременительные кольчужки, простенькие каски, рыцарские шлемы, небольшие щиты, мечи, сабли. Нашелся даже подходящий кистенек. Излюбленное оружие Сбыслава. Бурангул и дядька Адам, помимо прочего, обзавелись приличным запасом стрел и сарацинскими композитными дерево, кость да воловьи жилы луками. Тугими, дальнобойными, надежными. Не чета пиратским самоделкам. Бурцев взял себе щит и меч. Это окромя надгорбного пулемета. Боеприпасы к МГ-42 были аккуратно уложены в дорожный мешок. По другую сторону верблюжьего седла пристроился пузатый бурдюк с водой. Ядвига долго и нудно верещала, не желая оставаться. Но в этот раз ее возражения, угрозы и мольбы проигнорировал даже пан Освальд. Выслушав заверение Хабибулы, что под охраной благородного эмира Айтегина Аль-Будуктара с его дамой и волосок не упадет, добжинский рыцарь одновременно трогательно и строго попрощался с женой. Нежно так пообещал связать, ежели что. Полячка обиделась и выдала такую тираду, ну, в точь-точь, как Аделаида во время оно. Эх, Аделаидка, Аделаидка, Аделаидка. Спеша избавиться от накатившей тоски, Бурцев скомандовал. «По коням!» Глянул на своего скакуна, хмыкнул, добавил тише. «И по верблюдам!»